Роберт Сальваторе, цикл «Темный эльф», книга третья, «Воин», глава 12. «Узнай врага своего». Зима ушла так же быстро, как и наступила. Снежный покров становился тоньше с каждым днем, а южный ветер приносил теплый воздух. Вскоре Дзирт разобрался с каждодневными заботами. Самой большой трудностью, с которой он столкнулся, был свет дневного солнца, отражавшийся от все еще покрытой снегом земли. В первые несколько месяцев пребывания на поверхности Дроу удалось приспособиться к солнцу, при свете которого он двигался и даже сражался. Однако теперь, когда белый снег отбрасывал слепящие отблески на его лицо, Дзирту приходилось трудно. Он выходил только ночью, предоставляя дневное время медведю и другим подобным созданиям. Это не слишком волновало Дзирта. Он верил, что скоро снег растает, и он сможет вернуться к той же спокойной жизни, какую вел до наступления зимы. Однажды ночью, хорошо поев и отдохнув при мягком свете очаровательной луны, Дзирт посмотрел через реку на противоположную стену ущелья. «Что там наверху?» – прошептал он сам себе. Хотя река стала шире из-за весеннего паводка, накануне Дзирт нашел переправу. Несколько крупных, близко расположенных друг к другу камней, которые выступали из-под стремительных водных струй. Ночь только-только наступила, луна не прошла и полпути по небосклону. Охваченный страстью к перемене мест и испытывая душевный подъем, свойственный этому времени года, Дзирт решил отправиться на разведку. Он соскочил на берег и легко и ловко запрыгал по камням. Ни человек, ни орк, ни большинство представителей других рас королевств не отважились бы на попытку перейти реку по мокрым, обкатанным водой камням разной высоты, сочтя это слишком сложным и опасным. Но проворный Дроу справился с этим запросто. Он достиг другого берега, беззаботно прыгая с камня на камень и совсем не думая об осторожности. Как бы изменилось его поведение, если бы он узнал, что оказался на той стороне долины, которая принадлежит Граулу, великому вождю орков. Дозор орков обнаружил карабкающуюся Дроу прежде, чем он достиг середины стены ущелья. Орки и раньше изредка видели Дроу, когда тот рыбачил на реке. Опасаясь темных эльфов, Граул приказал своим подданным держаться на расстоянии, полагая, что снегопады заставят пришельца убраться из долины. Но зима прошла, а этот одиночка Дроу остался. И вот теперь он перебрался через реку. Узнав эту новость, Граул неожиданно сжал жирные руки. Могучий орк немного утешился тем, что Дроу действует в одиночку и не принадлежит к большому отряду. Возможно, он разведчик или изгой, и оба этих предположения не нравились вожаку орков. Если Дроу разведчик, за ним придут другие темные эльфы, а если он отступник, то может рассматривать орков как своих возможных союзников. Граул был вождем уже много лет, необычно долго для такого неорганизованного племени, как орки. Могучий орк выжил, потому что никогда не рисковал. Не намеревался он рисковать и сейчас. Темный эльф мог отобрать у него главенствующее положение в племени, а это положение Граул очень ценил и оберегал. Ничего подобного не мог он допустить. Поэтому из темных нор выскользнули два отряда орков, получившие точный приказ убить Дроу. Ледяной ветер задувал в ущелье, и снег здесь был глубже. Но Дзирта это мало волновало. Перед ним простирался склон горы с разбросанными по нему темнеющими участками хвойных деревьев. Они манили и звали Дроу, который всю зиму просидел в пещере. Дед прошел почти целую милю, прежде чем понял, что его преследуют. Он не увидел ничего особенного, кроме разве что мелькающих теней, замеченных краем глаза, но непостижимая интуиция воина подсказала Дзирту несомненную истину. Он поднялся вверх по крутому склону, вскарабкался на скалы над участком, поросшим могучими деревьями, и рванулся к высокому горному гребню. Добравшись до него, он скользнул за камень и стал наблюдать. 7 темных фигур, 6 из них человекоподобные, а 7-я, похожая на крупную собаку, показались из-за деревьев, осторожно и неторопливо пробираясь по следам Дзирта. Издалека он не мог определить, к какой расе относятся его преследователи, но подозревал, что это люди. Он огляделся в поисках наилучшего пути к отступлению или наиболее выгодного места защиты. Дзирт даже не заметил, как в одной руке его оказалась сабля, а в другой кинжал. Когда он в полной мере осознал, что приготовил оружие к бою и что отряд преследователей находится в опасной близости от него, он остановился, чтобы все обдумать. Можно было бы встретиться с преследователями прямо здесь и атаковать их, пока они преодолевают последние несколько опасных футов по крутому склону. «Нет», — пробормотал Дзирт, отгоняя эту мысль, едва она пришла ему в голову. «Он мог бы напасть на них и, вероятно, победить. Но какое же бремя ляжет на его плечи после этого побоища?» Дзирт не хотел драться и вообще не хотел ни вступать ни в какие отношения. Он и так уже с трудом выносил чувство вины. Раздались голоса его преследователей, гортанная речь, напоминавшая говор гоблинов. «Орки», — подумал Дроу, соединяя в едином образе речь и человеческие размеры преследовавших его существ. Однако это открытие не изменило намерений Дроу. Дзирт не питал любви к оркам. Он достаточно смотрелся на этих вонючих тварей в Мензоберранзане, но не видел ни причин, ни необходимости драться с этой бандой. Он повернулся, отыскал тропинку и бросился в ночную тьму. Погоня была упорной. Орки уже дышали Дзирту в спину. Он понял, что положение осложняется, потому что если орки были враждебно настроены, а судя по их выкрикам и рычанию это было именно так, то он упустил возможность сражаться с ними в более подходящем для него месте. Луна давным-давно закатилась, и небо поголубело перед рассветом. Орки тоже не слишком жаловали солнечный свет, но Дзирт окажется почти беспомощным посреди белоснежного блеска. Дроу упрямо уклонялся от боя. Он пытался оторваться от преследователей, повернув назад к долине. Это была вторая ошибка Дзирта, потому что второй отряд орков, к которому присоединился волк и еще более крупное существо, каменный великан, ждали его в засаде. Тропинка была довольно ровной. С одной ее стороны, слева от Дроу, каменистый склон круто обрывался вниз, а с другой стороны, справа, вздымалась отвесная каменная стена. Дзирт понимал, что оркам будет нетрудно следовать за ним в заданном направлении, и теперь он надеялся только на быстроту своих ног, стараясь вернуться в удобную для защиты пещеру до того, как взойдет ослепительное солнце. Рычание насторожило его за миг до того, как огромный ощетинившийся волк, называемый воргом, выпрыгнул из-за валунов прямо перед ним и преградил ему дорогу. Ворг кинулся на Дзирта и щелкнул челюстями возле его головы. Дроу низко пригнулся, уворачиваясь от нападения, и его кривая сабля, сверкнув молнией, располосовала огромную разинутую пасть зверя. Ворг грузно упал на землю за спиной Дроу, захлебываясь собственной кровью. Дзирт прикончил врага вторым ударом. К нему уже неслись шестеро орков, размахивая копьями и дубинами. Он бросился было бежать, но снова пригнулся и как раз вовремя, потому что над его головой пролетел брошенный кем-то с огромной силой валун. Не раздумывая, Дзирт заключил себя в шар темноты. Четверо бежавших впереди орков оказались внутри шара, не успев ничего понять. Два из оставшихся снаружи товарища отскочили, сжимая копья и дико озираясь по сторонам. Они ничего не видели внутри магической темноты, зато слышали приглушенный звон металла, стук дубинок и дикие вопли. Им казалось, что в сражении участвует целая армия. Затем из мрака раздался еще один звук. Протяжный рык огромной кошки. Эти двое подались назад, оглядываясь через плечо и страстно желая, чтобы каменный великан поторопился им на помощь. Один из орков, попавших в шар, а за ним и второй, вырвались из темноты, визжа от ужаса. Первый пролетел мимо своих ошарашенных сородичей, второму этого сделать не удалось. Гюнвар отрезала невезучему орку путь к отступлению, повалила его на землю и прикончила. Почти без промедления она снова прыгнула и сбила с ног одного из оставшихся снаружи орков, когда тот сделал отчаянную попытку улизнуть. Двое последних живых орков начали карабкаться вверх по скалам, и Гюнвар, покончив со второй жертвой, устремилась за ними в погоню. Дзирт вышел с противоположной стороны шара целым и невредимым. С его кинжала и сабли капала кровь орков. Огромный великан с квадратными плечами и ногами, подобными стволам деревьев, шагнул ему навстречу. Но Дзирт не растерялся. Он вскочил на большой камень и прыгнул вверх, сжимая саблю в вытянутой руке. Его ловкость и скорость ошеломили каменного великана, который даже не успел поднять дубинку или свободной рукой закрыться от удара. Однако на этот раз удача изменила Дроу. Сабля, наделенная волшебной силой подземья, слишком долго находилась под лучами солнца. Ударившись о твердую, как камень, кожу 15-футового великана, она согнулась почти вдвое и треснула возле рукоятки. Дзирт отскочил назад, впервые преданный своим верным оружием. Гигант заревел и, злобно ощерившись, поднял дубинку. Внезапно над его жертвой взмыло что-то черное и обрушилось ему прямо на грудь, впиваясь в кожу всеми 20 безжалостными когтями. Гвинвар снова спасла жизнь Дзирту. Но покончить с великаном было не так-то просто. Он отбивался и молотил дубиной до тех пор, пока не отбросил от себя пантеру. Кимивар попыталась развернуться для очередного броска, но, к несчастью, она приземлилась на покатый склон, и от ее падения снежный покров сорвался вниз. Кошка заскользила и кубарем скатилась под гору, а когда, наконец, ей удалось целой и невредимой выбраться из снежного обвала, она оказалась слишком далеко от Дзирта и от поля битвы. На этот раз великан не улыбался. Кровь сочилась из дюжины глубоких царапин на его груди и лице. Позади него на тропе показалась другая группа орков, впереди которой бежал еще один рычащий ворк. Они быстро приближались. Как любой умудренный в боях воин, окруженный явно превосходящими силами врага, Дзирт повернулся и побежал. Если бы два орка, которому удалось ускользнуть от Гринвар, кинулись по склону, они отрезали бы ему путь к отступлению. Однако орки никогда не славились храбростью, и те двое, которые уже достигли гребня горы, продолжали бежать без оглядки. Дзирт помчался по тропе, стараясь найти какой-нибудь способ спуститься вниз, воссоединиться с пантерой. Но склон был крутым и опасным, и Дзирту нечего было даже надеяться преодолеть подобный спуск под градом камней, который обрушил бы на него великан. Подниматься вверх, имея прямо за спиной такое чудовище, казалось ему столь же бессмысленным. Поэтому Дроу просто побежал по тропе, надеясь, что она не закончится тупиком. И тут на востоке показалось солнце, ставшее еще одной из многих неожиданных трудностей для вконец отчаявшегося Дроу. Понимание того, что удача на сей раз изменила ему, пришло к Дзирту задолго до того, как он миновал последний крутой поворот и обнаружил, что оказался в тупике. Когда-то давным-давно каменный оползень завалил тропу. Дзирт резко затормозил и скинул свой мешок, зная, что у него очень мало времени. Предводительствуемая воргом группа орков догнала великана. Это придало уверенности и монстру, и оркам, и они устремились вперед во главе с злобным воргом. За крутым поворотом эта тварь пронеслась дальше, спотыкаясь и пытаясь остановиться, и тут ее ноги внезапно захлестнула в веревочная петля. Ворги не относились к глупым созданиям, но это даже не успел осознать ужасного замысла Дроу, который столкнул не с обрыва обвязанной веревкой камень. Ворг так ничего и не понял, пока веревка резко не натянулась и падающий камень не увлек бестию за собой в пропасть. Простейшая ловушка сработала превосходно. Но это было единственным преимуществом, на которое мог надеяться Дзирт. Тропа за его спиной была перекрыта, а по ее сторонам находились слишком крутые стены и обрыв, не дававшие возможности убежать. Когда орки и великан осторожно показались из-за поворота, встревоженные зрелищем довольно неприятной прогулки, на которую отправился ворк, Дзирт выступил им навстречу, сжимая в руке кинжал. Он попытался объясниться с ними на языке гоблинов, но орки ничего не желали слушать. Прежде чем первое слово сорвалось с губ Дзирта, один из них метнул копье. Ослепленному солнцем Дроу летящее оружие показалось размытым пятном. Однако это было всего лишь кривое древко с наконечником, брошенное неуклюжей рукой. Дзирт легко увернулся от него, а затем вернул бросок, метнув свой кинжал. Орк видел намного лучше Дроу, зато уступал Дзирту в быстроте. Кинжал угодил ему прямо в горло. Захлебываясь кровью, орк повалился на землю, и его сородич, оказавшийся ближе других, вырвал кинжал из раны, но не для того, чтобы спасти товарища, а скорее, чтобы прибрать к рукам такое прекрасное оружие. Дзирт подобрал грубое копье и крепко уперся ногами в каменистую почву, потому что каменный великан двинулся вперед. Неожиданно откуда-то сверху на гиганта устремился филин и издал у него над ухом свое... вряд ли смутив этим возбужденного монстра. Однако мгновение спустя великан судорожно дернулся вперед от толчка стрелы, вонзившейся в его спину. Великан повернулся, и Дзирт увидел подрагивающее древко стрелы с черным оперением. Он не стал раздумывать над тем, откуда пришла неожиданная помощь, а метнул копье прямо в спину монстра, вложив в бросок всю свою силу. Великан начал было поворачиваться для ответного удара, но филин снова с уханьем ринулся на него, а вслед за ним прилетела вторая стрела, которая угодила в грудь великана. Еще одно ухух, и еще одна стрела достигла цели. Очумевшие орки оглядывались по сторонам в поисках невидимого противника, но слепящий свет утреннего солнца, отражавшийся от снега, мешал тварям, привыкшим к ночной темноте. Пронзенный стрелой в самое сердце, великан стоял и таращил глаза, еще не понимая, что его жизнь уже подошла к концу. Дроу снова ударил копьем, но только для того, чтобы оттолкнуть чудовище от себя. Орки глядели друг на друга и по сторонам, пытаясь найти путь к отступлению. Странный филин спикировал снова, теперь уже на орка, и ухнул в четвертый раз. Осознав, чем ему это грозит, Орк замахал руками и пронзительно закричал, а потом вдруг замолк и упал со стрелой, угодившей ему прямо в лицо. Четверо оставшихся в живых орков бросились в рассыпную. Один побежал вверх по склону, другой пустился на утек туда, откуда пришел, а двое устремились на Дзирта. Ловко повернув копье тупым концом вперед, Дзирт расквасил лицо одному из противников и, завершая вращательное движение, пригнул конец копья другого орка к земле. Орк выронил оружие, сообразив, что не успеет вырвать его и остановить дроу. Орк, карабкавшийся по склону, осознал, что пропал, когда к нему подлетел филин. Услышав уханье, охваченный ужасом, орк спрятался за камень, но будь он посмышленнее, то понял бы, что это бесполезно. Судя по тому, под каким углом летели стрелы в каменного великана, лучник должен был находиться где-то наверху. Стрела ударила орку в бедро, когда он припал к земле, и обреченное чудовище, извиваясь, перевернулось на спину. Благодаря его воплям, невидимому и незрячему лучнику, едва ли требовалось прислушиваться к уханью филина, и вторая стрела попала прямо в грудь орку, заставив его замолкнуть навеки. Дзирт немедленно изменил направление удара и придавил второго орка тупым концом копья. В мгновение ока, перевернув копье в третий раз, дроу вонзил его в горло этого существа и протолкнул острие до самого мозга. Первый орк, которого Дзирт ударил в лицо, шатался и яростно тряс головой, пытаясь сообразить, что происходит. Он почувствовал, как руки дроу ухватили его за грязное одеяние из медвежьей шкуры, а его следующим ощущением было стремительное движение воздуха, когда он полетел с обрыва, отправившись в пропасть вслед за воргом. Слыша вопли гибнувших сородичей, орк, бежавший по тропе, пригнул голову и ускорил бег, считая, что поступил весьма разумно, избрав именно эту дорогу. Однако вскоре его мнение резко изменилось, когда за поворотом он попал прямо в лапы поджидавшей его огромной пантеры. Обессиленный Дзирт прислонился спиной к камню, держа копье наготове, когда странный филин снова слетел с вершины горы. Но птица держалась на расстоянии и примостилась в шагах в 12 от него на каменистом выступе, где тропинка делала крутой поворот. Какое-то движение наверху привлекло внимание дроу. При ярком свете он видел очень плохо, однако смутно различил фигуру, похожую на человеческую, которая осторожно пробиралась к нему. Филин снова взлетел и принялся описывать круги над головой дроу, призывно ухая. Дзирт настороженно припал к земле, заметив, что человек проскользнул за каменный зубец. Однако в ответ на уханье филина не раздалось свиста стрелы. Вместо нее появился сам лучник. Он оказался высоким и очень старым человеком, с прямой спиной, большими седыми усами и буйной седой шевелюрой. Необычнее всего были его молочно-белые, лишенные зрачков глаза. Если бы Дзирт не видел, как мастерски этот человек владеет луком, он решил бы, что тот слеп. Конечности старика казались хрупкими, но внешность не могла обмануть дроу. Опытный лучник держал свое тяжелое оружие наготове, закрепленной стрелой, не прикладывая видимых усилий. Темному эльфу не требовалось проявлять чудеса проницательности, чтобы понять, с какой убийственной эффективностью этот человек может использовать свой лук. Старик что-то сказал на непонятном наречии, а затем повторил на языке гоблинов, который Дзирт понимал. «Ты кто?» «Дзирт Доурден», — спокойно ответил дроу, в душе которого затеплилась слабая надежда, когда он понял, что сможет, по крайней мере, общаться со своим противником. «Это твое имя?» — спросил старик. Он весело хихикнул и пожал плечами. «Что бы это ни было, кем бы ты ни был и зачем бы ты здесь ни появился, это не имеет ни малейшего значения». Заметив движение, филин неистово заухал и кинулся вниз, однако было уже поздно. Гвинвар, крадучись, вышла из-за поворота за спиной старика и одним легким прыжком приблизилась к нему, прижимая уши и скаля зубы. Всем своим видом показывая, что пренебрегает опасностью, старик закончил мысль. «Теперь ты мой пленник». Гвинвивар издала низкий гортанный рык, и Дзирт широко улыбнулся. «Думаю, ты ошибаешься», — ответил он. Глава 13. Старый следопыт. «Это твой друг?» — спокойно спросил старик. «Гвинвивар», — объяснил Дзирт. «Большая кошка?» «О, да!» — ответил дроу. Старик ослабил тетиву лука, и стрела медленно выскользнула из него острием вниз. Он закрыл глаза, откинул назад голову, и Дзирту показалось, что он полностью ушел в себя. Однако через миг уши Гвинуар внезапно вскинулись, и Дроу понял, что этот странный человек каким-то образом установил мысленную связь с пантерой. «Хорошая кошка», — сказал старик. Гвинуар обошла каменный выступ, согнав с него рассерженного филина, небрежно прошла мимо старика и замерла рядом с Дзиртом. По-видимому, пантера отбросила всякие подозрения о том, что этот старик — враг. Дзирт с любопытством наблюдал за Гвинуар. Он видел, что ее общение со стариком подобно его же собственному безмолвному соглашению с медведем, заключенному осенью в пещере. «Хорошая кошка», — повторил старик. Дзирт снова откинулся на камень и ослабил хватку на древке копья. «Я Монтолио», — гордо объявил старик, словно это имя должно было что-то значить для Дроу. «Монтолио де Бруши». «Здравствуй и до свидания», — сухо сказал Дзирт. «Знакомство состоялось, и теперь мы можем идти каждой своей дорогой». «Можем», — согласился Монтолио, — «если это обоюдное желание». «Я все еще твой пленник?» — спросил Дзирт с некоторым ехидством. Искренний смех Монтолио заставил Дроу улыбнуться. «Мой?» — удивленно спросил старик. «Нет-нет, по-моему, с этим мы уже разобрались. Но сегодня ты убил нескольких подданных Граула, и король орков захочет тебя наказать. Позволь предложить тебе комнату в моем дворце. Орки не осмеливаются там появляться». Он хитро усмехнулся, наклонился к Дзирту и прошептал, словно по большому секрету. «Понимаешь, они и близко ко мне не подходят». Монтолио указал на свои странные глаза. «Они думают, что я владею черной магией из-за моей...» Он поискал слово, которое могло бы выразить его мысль, однако гортанный язык гоблинов был беден, и старик, не сумев найти точное выражение, расстроился. Дзирт восстановил в уме ход сражения, и когда он осознал, что произошло на самом деле, у него от удивления отвисла челюсть. Этот старик действительно был слепой. Филин, летавший над головами врагов, уханьем показывал ему направление выстрелов. Дзирт оглянулся на тела великана и орка. Его удивление только возросло. Старик ни разу не промахнулся. «Так ты идешь?» — спросил Монтолио. «Мне хотелось бы знать». Ему снова пришлось подыскивать подходящее выражение. «Причины, заставившие темного эльфа провести зиму в одной пещере с медведем-ревуном». Невозможность нормально разговаривать с Дроу раздражала Монтолио. Но Дзирт уловил общий смысл и понял вполне достаточно, хотя ему пришлось догадываться, что значат такие незнакомые слова, как «зима» и «медведь». «Король орков, Краул, пошлет против тебя в 1000 раз больше воинов», — заметил Монтолио, чувствуя, что Дроу нелегко принять его предложение. «Я не пойду с тобой», — наконец объявил Дзирт. Ему очень хотелось пойти со стариком, получше узнать этого замечательного человека, но с теми, кому доводилось встречаться на пути изгнанника Дроу, неизменно случалось что-то ужасное. Гвинуар тихим рычанием дала понять Дзирту, что не одобряет его решение. «Я приношу несчастье», — попытался объяснить он старику, «пантере и самому себе». «Так что ты, Монтолио де Бруши, лучше держись подальше от меня». «Это угроза?» «Предупреждение», — возразил Дзирт. «Если ты примешь меня или даже просто позволишь мне держаться поблизости, то наверняка погибнешь, как те фермеры». При упоминании о фермерах Монтолио насторожился. Он слышал, что одна семья из Мальдабара была зверски убита, и следопыт Дав Соколица была призвана на помощь. «Я не боюсь смерти», — сказал Монтолио, заставляя себя улыбнуться. «Я выжил во многих боях, Дзирт Доуден. Я сражался в дюжине кровавых войн и провел целую зиму на горном склоне из-за сломанной ноги. Я убил великана одним кинжалом и стал другом для каждого животного на 5000 шагов в любом направлении. Можешь за меня не опасаться». На его губах появилась хитрая понимающая улыбка. «Но если так...» — медленно произнес Монтолио. «То ты боишься не за меня». Дзирт почувствовал смущение и легкую обиду. «Ты боишься за себя?» Бесстрашно продолжал Монтолио. «Жалость к самому себе? Это не сочетается с твоим бесстрашием и доблестью. Прогони это чувство и иди со мной». Если бы Монтолио мог видеть хмурое лицо Дзирта, он догадался бы о том, какой последует ответ. Зато Гвиневар видела все это и поэтому сильно толкнула хозяина в ногу. По реакции Гвиневар Монтолио разгадал намерение Дроу. «Кошка хочет, чтобы ты шел со мной», — заметил он и пообещал. «Там будет лучше, чем в пещере, и поесть найдется кое-что повкуснее, чем полусырая рыба». Дзирт взглянул на Гвиневар, и пантера снова толкнула его, на этот раз издав более громкий и настойчивый рык. Но он оставался непреклонным, настойчиво вызывая в памяти мучительную картину побоища в далеком фермерском доме. «Я не пойду», — твердо сказал он. «Тогда я должен объявить тебя своим врагом и пленником», — взревел Монтолио, снова вскидывая лук. «На этот раз твоя кошка тебе не поможет, сир Доуден». Он наклонился, блеснул улыбкой и прошептал. «Кошка в заговоре со мной». Это было чересчур для Дзирта. Он знал, что старик не станет стрелять в него, но обаяние Монтолио быстро сломило мысленную оборону Дроу, какой бы упорной она ни была. То, что Монтолио называл дворцом, оказалось целой вереницей пещерок, вырытых под корнями высоких, густо растущих вечнозеленых деревьев. Навесы, сплетенные из веток, усиливали защиту и до некоторой степени объединяли пещерки, а весь комплекс окружала низкая стена из аккуратно сложенных камней. Когда Дзирт подошел ближе, он увидел несколько веревочных мостов с деревянным настилом на разной высоте соединявших деревья. От них отходили веревочные лестницы, достигавшие земли, к которым на равных расстояниях были приложены самострелы. Однако Дзирт не сожалел о том, что дворец оказался из дерева и земли. 30 лет, проведенных в Мензоберранзане, он жил в красивейшем каменном замке, окруженном другими умопомрачительно прекрасными строениями. Но ни одно из них не казалось ему таким гостеприимным и уютным, как дом Монтолио. Птицы радостным чириканьем приветствовали появление старого следопыта. Белки и даже енот возбужденно запрыгали по ветвям деревьев навстречу старику, но, заметив, что его сопровождает огромная пантера, предпочли остаться на некотором расстоянии. «У меня здесь много комнат», — объяснил Монтолио Дзирту. «Много одеял и много еды». Монтолио ненавидел ограниченный и бедный язык гоблинов. Он столько хотел рассказать Дроу и столько узнать от него. Это представлялось не только затруднительным, но даже невозможным, если и дальше пользоваться языком по своей природе, приземленным и злым, не предназначенным для выражения сложных чувств или мыслей. В наречии гоблинов существовало более сотни слов, обозначавших убийство и ненависть, но в нем не было ни одного слова, которым можно было бы выразить более высокие чувства, например, сострадание. Слово, которым гоблины обозначали дружбу, скорее можно было бы истолковать как «временный военный союз» или «служба более сильному гоблину», и ни одно из этих определений не соответствовало тем чувствам, которые Монтолио испытывал к одинокому темному эльфу. Следовательно, решил следопыт, первым делом нужно научить Дроу общему языку. «Мы не можем разговаривать». В языке гоблинов не было выражения должным образом, поэтому Монтолио пришлось выкручиваться. «Хорошо на этом языке», — объяснил он Дзирту, «но мы воспользуемся им, чтобы научить тебя языку людей, если ты, конечно, хочешь ему научиться». Дзирт колебался, соглашаться ему или нет. Когда он уходил подальше от селения фермеров, ему казалось, что его участь – отшельничество, и до сих пор ему это неплохо удавалось, даже лучше, чем он сам ожидал. Однако предложение было заманчивым. А кроме того, с практической точки зрения, знание общего языка этой местности могло помочь Дзирту избежать беды. Когда Дроу согласился, Монтолио просиял от радости. Филина Ух-Уха это обрадовало гораздо меньше. Он понимал, что в присутствии Дроу, а тем более его пантеры, уже не сможет проводить столько времени на уютных нижних ветвях деревьев. «Ты не представляешь, брат! Монтолио де Бруши взял Дроу к себе!» возбужденно воскликнул эльф, обращаясь к Киллиндилу. Вся их группа искала след Зирта с тех пор, как зима пошла на убыль. Когда Дроу ушел из ущелья мертвого орка, эльфы и в особенности Келлиндил боялись беды, боялись, что Дроу нашел пристанище у Граула и его подданных. Келлиндил вскочил на ноги, не веря своим ушам. Он слышал о Монтолио, легендарном, хоть и несколько чудаковатом следопыте, и знал, что Монтолио, имевший необъяснимую связь с животными, безошибочно судил о тех, кто вторгался на его территорию. «Когда? Как?» — спросил Келлиндил, даже не зная, с чего начать. Если в предыдущие месяцы Дроу часто сбивал его с толку, то теперь смятение наземного эльфа достигло предела. «Неделю назад?» — ответил другой эльф. «Я не знаю, что случилось, но Дроу открыто расхаживает по роще Монтолио вместе со своей пантерой». «А сам Монтолио?» Эльф прервал Келлиндила, понимая, что он имеет в виду. «Монтолио цел и невредим, и все в его руках», — заверил он Келлиндила. «Кажется, старый следопыт принял Дроу по собственной воле и теперь, судя по всему, обучает его общему языку». «Потрясающе!» — только и смог произнести Киллиндил. «Мы можем установить наблюдение за рощей Монтолио», — предложил эльф, — «если ты боишься за безопасность следопыта». «Нет», — ответил Киллиндил. «Это Дроу уже однажды доказал, что он нам не враг. Еще в первый раз, когда мы встретились возле Мальдабара, мне показалось, что он настроен дружески. Теперь я получил подтверждение. Давайте заниматься своими делами, а Дроу со следопытом пусть занимаются своими». Второй эльф был не против. Однако маленькое существо, подслушивающее за стенкой палатки Киллиндила, не согласилось с их решением. Тифанис пробрался в лагерь эльфов ночью, чтобы украсть еду и другие вещи, которые сделали бы его жизнь приятнее. Он услышал о темном эльфе несколькими днями раньше, когда эльфы возобновили поиски Дзирта, и с тех пор всячески старался подслушивать их разговоры, потому что он, как никто другой, хотел узнать о местонахождении того, кто уничтожил Улгулу и Кемпфану. Тифанис яростно затряс своей длинноухой головой и прошептал, жужжа, словно возбужденный шмель. «Будь проклят тот день, когда он вернулся!» Затем Квиклинг пустился бежать, едва касаясь земли крошечными ножками. Через несколько месяцев после гибели Улгулу Тифанису удалось завязать новое знакомство и приобрести могущественного союзника, которого он не желал потерять. Вскоре он нашел Карока, большого зимнего волка с серебристой шерстью на высоком утесе, который он называл своим домом. «Дроу теперь следопытом!» — выпалил Тифанис, и, кажется, зверь его понял. «Остерегайся его, говорю я тебе, это тот, кто убил моих прежних хозяев». «Убил?» Корок устремил взгляд к горе, на которой росла роща Монтолио. Зимний волк хорошо знал это место, настолько хорошо, что предпочитал держаться от него подальше. Монтолио де Бруши дружил с разными животными, однако зимние волки были скорее монстрами, чем простыми зверями, и никогда не водили дружбу со следопытами. Тифанис тоже глядел в сторону рощи Монтолио и беспокоился о том, как бы ему снова не встретиться с подлым Дроу. Одна мысль о новом столкновении с ним вызывала боль в маленькой голове Квиклинга, ведь синяк от ушиба лемехом так до конца и не прошел. Через несколько недель зима уступила место весне, а отношения Дзирта и Монтолио перешли в дружбу. Общий язык местности не слишком отличался от языка гоблинов. Интонации в нем были другими, а слова почти такими же. Дзирт быстро усваивал уроки, даже сумел научиться читать и писать. Монтолио казался отличным наставником. К концу третьей недели он разговаривал с Дзиртом исключительно на общем языке и нетерпеливо хмурился каждый раз, когда Дроу пользовался наречием гоблинов для уточнения смысла своих речей. Для Дзирта это было веселое время. Время легкой жизни и совместных развлечений. Монтолио собрал обширную коллекцию книг, и Дроу погрузился в мир фантазий и приключений, увлекся сказаниями о драконах и о древних битвах. Все сомнения, которые он испытывал раньше, давно развеялись, как развеялось и его недоверие к Монтолио. Жилище в роще вечнозеленых деревьев, безусловно, было дворцом, а старик оказался самым гостеприимным хозяином, какого Дзирт когда-либо встречал. В течение первых недель гость узнал у Монтолио множество других вещей, усвоил практические уроки, которые могли пригодиться ему в дальнейшей жизни. бывший следопыт, подтвердил догадки Дзирта о смене времен года и научил предсказывать погоду, наблюдая за животными, небом и ветром. Как и ожидал Монтолио, этому Дзирт тоже научился очень быстро. Старик никогда не поверил бы в это, если бы не наблюдал своими глазами. В груди необычного дроу, обладавшего повадками наземного эльфа, билось сердце настоящего следопыта. Однажды Монтолио задал вопрос, который мучил его с того самого дня, когда он узнал, что Дзирт и Ревун живут в одной пещере. «Как тебе удалось успокоить медведя?» Дзирт не знал, что и ответить. Он и сам не понял, что произошло, когда они впервые встретились с медведем. «Точно так же, как тебе удалось успокоить Гвиневар», — наконец предположил дроу. Улыбка Монтолио подсказала Дзирту, что старик понимает все лучше него. «Сердце следопыта», — прошептал Монтолио, отвернувшись. Превосходный слух позволил Дзирту расслышать это замечание, так, впрочем, до конца и не понятое. Дни стали длиннее, а уроки Дзирта еще насыщеннее. Теперь Монтолио больше внимания уделял окружающей жизни, животным и растениям. Он показал Дзирту, как собирать дары природы и как понимать чувства животного, просто наблюдая за его движениями. Вскоре дроу пришлось пройти первое испытание. Когда он, собирая ягоды с кустов и отведя в сторону ветки, обнаружил вход в маленькую нору, из которой выскочила разъяренная барсучиха. Ухух, летающий над головой Дзирта, издал целый поток тревожных криков, призывающих Монтолио, и первым побуждением следопыта было отправиться на помощь другу дроу. Барсуки слились с самыми злобными существами в этой местности, возможно, даже хуже орков. Они приходили в ярость быстрее самого медведя-ревуна и всегда были готовы наброситься на любого противника, независимо от его величины. Однако Монтолио не двинулся с места и продолжал слушать уханье филина, рассказывающего ему о происходящем. Первым делом рука Дзирта инстинктивно ухватилась за кинжал. Барсучиха встала на задние лапы и обнажила острые зубы и когти, шипя и выплевывая тысячи сварливых жалоб. Дзирт подался назад и даже спрятал кинжал в ножны. Внезапно он увидел всю сцену глазами барсучихи и понял, что она чувствует себя в ужасной опасности. Ему вдруг откуда-то стало ясно, что барсучиха выбрала эту нору, чтобы вырастить здесь своих детенышей, которые вскоре должны появиться на свет. Барсучиху озадачила неторопливость движений дроу. На таком позднем сроке беременности будущая мамаша не хотела драться. И когда Дзирт осторожно сдвинул ветки кустарника, чтобы замаскировать вход в нору, барсучиха опустилась на все четыре лапы, понюхала воздух, чтобы запомнить запах темного эльфа, и вернулась в нору. Обернувшись, Дзирт обнаружил Монтолио, который улыбался и хлопал в ладоши. Даже следопыту было бы трудно успокоить рассерженного барсука, объяснил старик. Эта барсучиха ждет детенышей, ответил дроу, и драться она хотела еще меньше, чем я. Откуда ты это узнал? Спросил Монтолио, хотя и не сомневался в правильности ощущений своего подопечного. Дзирт открыл было рот и вдруг понял, что ему нечего ответить. Он снова оглянулся на ягодный кустарник. Затем беспомощно взглянул на Монтолио, который громко рассмеялся и вернулся к своей работе. Он, столько лет служивший богине Милике, госпоже леса, знал о том, что случилось лучше самого Дзирта. «Знаешь, барсучиха могла бы разорвать тебя», — насмешливо сказал следопыт, когда дроу поравнялся с ним. «Она была беременна», — напомнил ему Дзирт, — «и вообще не такая уж крупная». Монтолио ехидно засмеялся. «Не такая уж крупная? Можешь мне поверить, дружок, что лучше подраться с ревуном, чем с мамашей-барсучихой». Дзирт лишь пожал плечами, не в состоянии спорить с более опытным человеком. «Ты действительно веришь, что этот жалкий ножичек мог бы защитить тебя от нее?» — спросил Монтолио, намереваясь перевести разговор в другое русло. Дзирт посмотрел на кинжал, тот самый, который он отобрал у Квиклинга. Ему снова было нечего возразить. Ножичек действительно выглядел невзрачно. Он рассмеялся и сказал: «Боюсь, это все, что у меня есть». «Посмотрим, что тут можно сделать», — пообещал следопыт и больше к этому не возвращался. Несмотря на все свое спокойствие и уверенность, Монтолио отлично знал, какие опасности подстерегают в этом диком горном краю. Следопыт уже безоговорочно доверял Дзирту. Незадолго до заката Монтолио разбудил Дзирта и повел его к могучему дереву на северном краю рощи. У корней дерева была большая нора, почти пещера, хитроумно замаскированная кустарником и одеялом, украшенным под цвет ствола. Когда Монтолио откинул одеяло в сторону, Дзирт понял, зачем такие предосторожности. «Оружейное?» — в изумлении спросил Дроу. «Тебе нравятся кривые сабли», — ответил Монтолио, вспомнив оружие, которое Дзирт сломал в бою с каменным великаном. «У меня есть одна недурственная». Он прополз внутрь, некоторое время рылся там и возвратился с отличным клинком. Когда следопыт вышел оттуда, Дзирт, в свою очередь, забрался в нору, чтобы посмотреть замечательную выставку оружия. Монтолио собрал самое разнообразное оружие. Маленькие, богато разукрашенные кинжалы, огромные старинные топоры, легкие тяжелые самострелы. Все предметы были тщательно и любовно начищены. Прислоненные к внутренней поверхности стволы дерева устремлялись остриями вверх разнообразные копья, среди которых оказался рансер с металлическим древком и 10-футовая пика с удлиненной остроконечной головкой и двумя зазубринами поменьше, расположенными по бокам возле кончика. «Что ты предпочитаешь? Щит или, может быть, кинжал?» — спросил Монтолио, когда Дроу, что-то бормоча про себя от восторга, выбрался из норы. «Бери, что хочешь. Кроме доспехов с изображением когтистого филина, эти щит, меч и шлем принадлежат мне». Дзирт немного помешкал, попытавшись представить себе слепого следопыта, снаряженного таким образом для рукопашного боя. «Меч», — сказал он наконец, — «или еще одну саблю, если она у тебя есть». Монтолио с любопытством взглянул на него. «Два длинных клинка для боя?» — заметил он. «Мне кажется, ты в них просто запутаешься». «Среди дроу этот боевой стиль весьма распространен», — сказал Дзирт. Монтолио пожал плечами, не сомневаясь в искренности его слов, и снова полез в нору. «Боюсь, что это не оружие, а одна видимость», — сказал он, держа в руках украшенный орнаментами клинок. «Можешь взять ее, если хочешь, или бери меч, у меня их много». Дзирт взял саблю и взвесил ее в руке. Она показалась ему слишком легкой и слишком хрупкой. Однако Дроу решил, что этот изогнутый клинок гораздо лучше подойдет к другой его сабле, чем прямой и громоздкий меч. «Я буду заботиться о них не хуже, чем ты сам», — пообещал Дзирт, понимая, сколь ценный подарок сделал ему этот человек. И добавил, зная, какие слова хочет услышать от него Монтолио. «И я воспользуюсь ими, только когда буду вынужден сделать это». «Тогда молись, чтоб они тебе никогда не понадобились, Дзирт Доурден», — ответил Монтолио. «Я видел мир, видел войну, и я говорю тебе, что предпочитаю первое. А теперь идем, друг. Я хочу показать тебе еще так много». Дзирт в последний раз посмотрел на сабли, сунул их в ножны на поясе и пошел следом за Монтолио. Лето быстро приближалось, и учитель с учеником, между которыми установились отличные дружеские отношения, пребывали в приподнятом настроении, предвкушая будущие полезные уроки и чудесные события. Их радость померкла бы, если бы они знали, что некий король орков, разгневанный потерей 10 солдат, 2 воргов и ценного союзника великана, обшаривал своими желтыми налитыми кровью глазами всю местность в поисках Дзирта. Великий орк желал наконец узнать, убрался ли Дроу обратно в подземье, присоединился ли к какой-нибудь группе, вроде одного из небольших отрядов эльфов, известных в этой местности, или спелся с этим проклятым слепым следопытом Монтолио. Если Дроу все еще был здесь, Грал собирался найти его. Даже само присутствие Дроу представляло риск для вождя орков. А он никогда не рисковал. Глава 14. Проверка. «Ну ладно, я ждал достаточно долго», — твердо сказал Монтолио однажды вечером и второй раз встряхнул Дроу. «Ждал?» — спросил Дзирт, протирая заспанные глаза. «Ты воин или маг?» — продолжал Монтолио. «А может, и то, и другое? Один из тех, кто одарен многими талантами. Наземные эльфы славятся этим». Дзирт смутился. «Никакой я не маг», — сказал он со смехом. «Скрытничаешь, да?» — проворчал Монтолио, хотя хитрая улыбка, не исчезавшая с его губ, смягчала его угрюмый вид. Он загородил собой выход из норы, служившей Дзирту спальней, и с нарочитой важностью скрестил на груди руки. «Так не пойдет. Я взял тебя к себе, и если ты волшебник, я должен об этом знать». «Почему ты это говоришь?» — спросил удивленный Дроу. «Откуда ты?» «Мне Ухух сказал», — выпалил Монтолио, и Дзирт смутился еще больше. «В бою, когда мы встретились в первый раз», — объяснил старик, — «ты затемнил пространство вокруг себя и нескольких орков. И нечего увиливать, маг. Ухух сказал мне». «Это не было заклинанием», — попытался возразить Дзирт. «Я не маг». «Ах, не заклинань», — отозвался Монтолио. «Значит, особый прием. Ладно, покажи мне его». «Это не прием», — ответил Дзирт, — «а способность. Любой дроу, имеющий самое низкое положение в обществе, умеет создавать шары темноты. Это не так уж сложно». Монтолио некоторое время обдумывал услышанное. До того, как Дзирт появился в его жизни, он мало знал о темных эльфах. «Какими еще способностями ты обладаешь?» «Могу зажечь волшебный огонь», — ответил Дзирт. «Это вереница...» «Я знаю об этом заклинании», — прервал его Монтолио. «Лесные жрецы часто им пользуются. Его тоже может выполнить каждый дроу?» «Не знаю», — честно ответил Дзирт. «А кроме этого я умел подниматься в воздух. Только благородные дроу владеют этим искусством. Но боюсь, что я потерял свою силу или скоро потеряю ее. С тех пор, как я вышел на поверхность, эта способность начала изменять мне. Впрочем, пивафи, сапоги и изготовленные темными эльфами сабли тоже подвели меня». «А ну-ка, попробуй подняться», — предложил Монтолио. Дзирт долго собирался с силами. Он почувствовал, что становится легче, и, наконец, ему удалось подняться над землей. Однако стоило ему оторваться от почвы, как вес снова вернулся к нему, и он опять оказался на ногах. Ему удалось подняться не более чем на 3 дюйма. «Впечатляюще», — пробормотал Монтолио. Дзирт лишь рассмеялся и тряхнул белой гривой. «Теперь я могу продолжать спать?» — спросил он, поворачиваясь к своей постели. У Монтолио имелись другие соображения. Ему удалось лучше узнать своего товарища, определить границы способностей Дзирта, волшебства и иных возможностей. В голове следопыта созрел новый план, и он намеревался привести его в исполнение до заката солнца. «Подожди», — велел он Дзирту. «Отдохнешь попозже, после заката. Сейчас мне нужны ты и твои способности. Ты можешь вызвать шар темноты, или тебе требуется некоторое время, чтобы заклинание подействовало?» «Всего несколько секунд», — ответил Дзирт. «Тогда бери свои доспехи и оружие», — сказал Монтолио. «И иди за мной». «Поторопись, я не хочу терять преимущество дневного света». Дзирт пожал плечами, оделся и последовал за следопытом к северному краю рощи, малоиспользуемой части лесного комплекса. Монтолио опустился на колени и потянул Дзирта за собой, показывая ему маленькую норку на склоне поросшего травой холма. «Здесь решил поселиться дикий кабан», — объяснил старый следопыт. «Я не хочу причинять ему вред, но боюсь, что подойду слишком близко и столкнусь с этим зверем. А дикие кабаны — самые непредсказуемые из всех животных». Он замолчал. Молчание длилось так долго, что Дзирт спросил себя: «Неужели Монтолио просто ждет появления кабана?» «А теперь действуй», — приказал следопыт. Дзирт недоверчиво посмотрел на него, думая, что Монтолио хочет, чтобы он полез прямо в нору и повстречался с незваным и непредсказуемым гостем. «Давай же», — продолжал следопыт. «Будь так добр, вызови свой темный шар прямо перед норой». Наконец до Дзирта дошло. Услышав вздох облегчения, Монтолио прикусил губу, чтобы удержаться от смеха. Через мгновение все пространство перед травянистым холмом скрылось в темноте. Монтолио сделал другу знак «подождать» и ринулся вперед. Дзирт напрягся, наблюдая и слушая. Внезапно послышались пронзительные визгливые вопли, а затем Монтолио вскрикнул от боли. Дзирт прыгнул вперед и стремительно бросился в атаку, чуть не споткнувшись о распростертое тело своего друга. Старый следопыт стонал и корчился, не откликаясь на тихие призывы дроу. Кабана поблизости не было слышно, и Дзирт наклонился, чтобы узнать, что произошло. Но тут же отпрянул, когда Мантолио изогнулся, хватаясь за грудь. «Мантолио!» — выдохнул Дзирт, испугавшись, что старик серьезно ранен. Он склонился над его лицом и тотчас поспешил выпрямиться, когда щит Мантолио ударил его в висок. «Это же я, Дзирт!» — закричал Дроу, растирая появившийся синяк. Он услышал, как Мантолио одним прыжком оказался перед ним, а затем услышал звон, выхватываемый из ножен меча. «Конечно, это ты!» — хихикнул Мантолио. «А где кабан?» «Кабан?» — эхом отозвался Мантолио. «Нет, никакого кабана, глупый Дроу, и никогда не было! Здесь, противники, мы! Настало время повеселиться!» Только теперь Дзирт окончательно понял замысел старика. Мантолио подговорил его использовать волшебный шар темноты, чтобы лишить его преимущества, даваемого зрением. Старый следопыт хотел сражаться на равных. «Деремся плоской стороной клинка», — ответил Дзирт, горя желанием сыграть в эту игру. Как он любил подобные проверки мастерства в Мензоберранзане, когда их устраивал Закнофейн. «Ради спасения твоей жизни», — с утробным смехом ответил Мантолио. Следопыт описал мечом кругу, и сабля Дроу отвела этот безобидный выпад. Дзирт ответил двумя быстрыми короткими ударами, направленными прямо в цель. Но прием, сразивший множество врагов, произвел лишь два гулких звука, которые издал искусно подставленный щит Мантолио. Определив местоположение Дзирта, следопыт рванулся вперед, держа щит перед собой. Дроу покачнулся назад, но ему удалось отскочить в сторону. Меч Мантолио опять появился сбоку, и Дзирт блокировал удар. Старик по-прежнему напирал на него щитом, однако Дзирт выдерживал натиск, как следует уперевшись пятками в землю. Тогда опытный старый следопыт рывком поднял щит, таким образом лишая Дзирта одного из его клинков и доброй толики равновесия. А затем меч просвистел возле самого живота Дроу. Каким-то чудом Дзирт почувствовал атаку. Он на носках отпрыгнул назад, втянул живот и выпятил крестец. К своему отчаянию он все-таки почувствовал, с каким напором меч пронесся мимо него. Перейдя в наступление, он применил несколько хитроумных и сложных испытанных приемов, уверенный, что это поможет положить конец стычке. Однако Мантолио предвидел каждую уловку, и все усилия Дзирта вознаграждались лишь знакомым звоном сабли о щит. Затем настала очередь следопыта наступать, и он значительно потеснил своего противника. Дроу не был новичком в драке вслепую, но Мантолио каждый день и час своей жизни жил вслепую и действовал с такой же непринужденностью и точностью, как большинство людей с отличным зрением. Вскоре Дзирт понял, что пока не находится внутри шара, ему не победить. Он решил вывести следопыта за пределы сферы заклинания, но внезапно темнота рассеялась сама собой. Подумав, что игра окончена, Дзирт сделал несколько шагов назад, нащупывая ногами выпирающий корень дерева. Некоторое время Мантолио с любопытством следил за противником, отмечая перемену в ходе сражения, а потом стремительно ринулся вперед, низко пригнувшись. Дзирт посчитал, что поступит очень умно, если перепрыгнет через следопыта, перекатится на ноги за его спиной и подойдет к нему откуда-нибудь сбоку, пока сбитый с толку и потерявший ориентацию человек будет вертеться вокруг себя. Однако ожидания Дзирта не оправдались. Щит Мантолио врезался в лицо прыгнувшего вверх Дроу, и Дзирт со стоном грузно повалился на землю. К тому времени, когда он справился с головокружением, Мантолио уже удобно устроился на его спине, держа меч у его щеки. «Как тебе удалось?» — выдавил из себя Дзирт. Голос Мантолио прозвучал необычайно резко. «Ты недооценил меня, Дроу. Ты думал, что я слеп и беспомощен. Никогда так больше не делай!» В какую-то долю секунды Дзирту показалось, что Мантолио хочет убить его. Так велик был гнев следопыта. Он понял, что своим снисходительным поведением обидел старика, и осознал, что Мантолио де Бруши, такой уверенный и умелый, намерен сам нести свой крест. В первый раз с тех пор, как они встретились со следопытом, Дзирт задумался над тем, какое страдание причинило этому человеку потеря зрения. «Что же еще потерял Мантолио?» — спросил себя Дзирт. «Все очень просто», — сказал Мантолио, немного помолчав. Его голос снова смягчился. «Я просто пригнулся пониже». «Это, конечно, просто, если ты чувствуешь, что чары темноты рассеялись», — ответил Дзирт, размышляя над тем, насколько в действительности беспомощен Мантолио. «Я ни за что не смог бы осуществить маневр с прыжком, если бы мои глаза не направляли меня. Так как же слепой человек смог узнать, что мое заклинание уже не действует?» «Ты сам мне сказал?» — — возразил Монтолио, даже не пытаясь слезть со спины Дзирта. «Своим поведением. Я вдруг услышал шорох твоих шагов, слишком легких для человека, передвигающегося в полном мраке. А твой вздох, Дроу, этот вздох выдавал твое облегчение, ведь к тому моменту ты уже понял, что без помощи зрения тебе меня не одолеть». С этими словами он освободил, наконец, Дзирта, однако Дроу так и остался лежать ничком, размышляя над тем, что ему открылось. Он понял, как мало знал о своем товарище и как многое из того, что касалось Монтолио, он считал само собой разумеющимся. «А теперь пошли», — сказал Монтолио. «Первый урок этой ночи окончен. Это был полезный урок, но нам предстоит еще многое успеть». «Ты же сказал, что я могу поспать», — напомнил ему Дзирт. «Не думал, что ты такой доверчивый», — тотчас ответил Монтолио и ухмыльнулся. Пока Дзирт усердно впитывал все те уроки, которые Монтолио преподавал ему этой ночью, и в последующие дни старый следопыт, в свою очередь, собирал сведения о Дроу. В основном их занятия касались настоящего времени. Монтолио знакомил Дзирта с окружающим миром и учил, как выжить в нем. Но неминуемо и тот, и другой, в особенности Дзирт, возвращались к воспоминаниям о прошлом. Это превратилось в своего рода игру. Кто-то из двоих рассказывал о каком-нибудь давнем событии больше для того, чтобы поразить товарища, чем с целью извлечь из этого пользу. Память Монтолио хранила множество историй о годах, которые он провел в дороге, о славных битвах против гоблинов, а также шутливых розыгрышах, которые устраивали друг другу обычно серьезные следопыты. Дзирт оставался немного замкнутым, когда дело касалось его прошлого, однако его рассказы о Мензаберанзане, о царящих в Академии злобе и коварстве, а также о диких войнах между семьями превосходили все, что мог вообразить Монтолио. Но как бы ни были замечательные истории Дроу, Монтолио знал, что Дзирт сдерживает себя, потому что на его плечах тяжким грузом лежит вина. Поначалу следопыт не делал попыток давить на друга. Он был терпелив и удовлетворялся тем, что они с Дзиртом исповедуют одинаковые принципы, что стало ему ясно после того, как он убедился в решительном улучшении способности Дзирта как следопыта. Одинаково смотрят на мир. Однажды ночью при серебристом свете луны Дзирт и Монтолио удобно устроились на деревянных креслах, которые следопыт разместил высоко среди ветвей большого вечнозеленого дерева. Яркое сияние убывающей луны, которое то и дело пряталось за быстро несущиеся разорванные облака, завораживало Дроу. Монтолио, на коленях которого уютно разлеглась Гленвар, конечно, не мог видеть луну, но испытывал не меньшее наслаждение от свежего ночного воздуха. Он задумчиво теребил густой мех на мощной шее Гленвар и слушал разнообразные звуки, доносимые ветерком. Болтовню тысяч существ, которых Дроу даже не замечал, несмотря на свой более четкий слух. Монтолио время от времени посмеивался, особенно когда услышал, как полевая мышка пронзительно верещит на филина, возможно, ухуха, за то, что он прервал ее трапезу, заставив спрятаться в норку. Глядя на Гринвар и следопыда, нашедших общий язык, Дзирт ощутил острую боль, которую причиняли ему дружба и чувство вины. «Может быть, мне не следовало сюда приходить», — прошептал он, снова обращая задумчивый взгляд к луне. «Почему?» — тихо спросил Монтолио. «Тебе не нравится моя еда?» Дзирт повернулся к нему с мрачным видом, но был обезоружен улыбкой старика. «Я имею в виду поверхность», — объяснил Дроу, засмеявшись помимо воли. «Иногда мне кажется, что мой выбор эгоистичен». «Как-то нужно выжить, обычно так и бывает», — ответил Монтолио. «Были случаи, когда я и сам чувствовал то же самое. Однажды мне пришлось вонзить свой меч в сердце человека. Жестокость мира вызывает страшное угрызение совести. Но, к счастью, это страдание проходит, и уж, конечно, о нем не следует помнить во время битвы». «Как бы я хотел, чтобы оно прошло», — заметил Дзирт, обращаясь скорее к самому себе или к луне, нежели к Монтолио. Это замечание поразило старика. Чем ближе становились они с Дзиртом, тем сильнее следопыт чувствовал какую-то тяжесть, обременявшую его друга. По меркам эльфов, Дроу был еще молод, но он уже обладал жизненным опытом и мастерством воина, превосходя в этом многих профессиональных бойцов. Безусловно, кое-что из того, что унаследовал Дзирт от своего темного мира, было неприемлемым на поверхности. Однако, по мнению Монтолио, Дзирту удалось бы преодолеть недоверие и предубеждение и прожить долгую благополучную жизнь благодаря многочисленным талантам. «Что же такое?» – размышлял Монтолио, – мучает этого эльфа. Дзирт страдал чаще, чем улыбался, и наказывал себя больше, чем стоило. «Истинно ли твое страдание?» – спросил Монтолио. «Видишь ли, большей частью страдания вовсе не таковы. Чаще всего самовнушенное терзание основано на ложном восприятии. Мы, во всяком случае те, кто искренне, всегда судим себя по более суровым законам, чем нас судили бы другие. Наверное, это проклятие, а может быть и благо. Это уж как посмотреть». Он устремил свой невидящий взгляд в сторону Дзирта. «Воспринимая это как благо, друг мой, как некий внутренний голос, который заставляет тебя стремиться к недосягаемым высотам». «Бесполезное благо», — обронил Дзирт. «Только если ты не задумываешься над тем, каких успехов благодаря этому добиваешься», — быстро ответил Монтолио, словно предвидел слова Дроу. «Тот, кто стремится к меньшему, достигает меньшего, и в этом нет сомнений. Я думаю, лучше попытаться ухватить звезды с небес, чем сидеть и переживать, зная, что до этих звезд не дотянуться». Он послал Дзирту свою обычную лукавую улыбку. «По крайней мере, тот, кто тянется, хорошо разомнется, как следует оглядится и даже, может быть, получит награду за свои усилия низковисящее яблоко». «Или низколетящую стрелу, выпущенную каким-нибудь невидимым врагом», — угрюмо заметил Дзирт. Монтолио опустил голову, бессильный против непреодолимого пессимизма Дзирта. Видя, как мучается благородный Дроу, он и сам испытывал глубокое страдание. «Такое, конечно, тоже может случиться», — сказал Монтолио чуть резче, чем хотел. «Но потеря жизни важна только для тех, кто рискует жить. Так что пусть та низколетящая стрела попадет в какого-нибудь дрожащего труса, вот что я тебе скажу. Его смерть не станет трагедией». Дзирт не мог отказать ему в логике, как не мог отрицать того, что слова старого следопыта приносят ему успокоение. В последние несколько недель грубоватая философия Монтолио и его взгляд на мир, практичный и в то же время основательно сдобренный юношеской восторженностью, помогли Дзирту чувствовать такую внутреннюю свободу, какой он не испытывал со времен начала обучения у Закнафейна. Однако периоды этого успокоения неизменно кончались очень быстро. Слова могли утешить, но не могли стереть неотвязных воспоминаний о прошлом Дзирта. Далекие голоса мертвого Закнафейна, мертвого Щелкунчика и мертвых фермеров. Одного отзвука слова «дзирит» в мыслях Дроу было довольно, чтобы многие часы доброжелательных увещеваний Монтолио шли на смарку. «Ладно, хватит болтать глупости», — сказал расстроенный Монтолио. «Я считаю тебя другом, Дзирт Доурден, и надеюсь, что ты относишься ко мне так же. Но что же я за друг, если я не могу помочь тебе справиться с твоими несчастьями, потому что ничего о них не знаю? Либо я твой друг, либо нет. Решать тебе. Но если ты не считаешь меня другом, тогда я не вижу причин проводить вместе с тобой такие чудесные ночи, как это. Расскажи мне все, Дзирт, или уходи из моего дома». Дзирту с трудом верилось, что Монтолио, обычно такой терпеливый и спокойный, способен поставить его в столь затруднительное положение. Первым порывом Дроу было отступить, отгородиться стеной гнева от бесцеремонного старика и сохранить в тайне то, что он считал глубоко личным. Однако шли секунды, и Дзирт оправился от первого потрясения и крепко призадумался над словами Монтолио. В конце концов он осознал, что существует одна непреложная истина, которая оправдывает эту бесцеремонность. Они действительно стали с Монтолио друзьями, и главным образом благодаря усилиям следопыта. Монтолио хотел узнать о прошлом Дзирта, чтобы лучше понять и утешить нового друга. «Ты знаешь о Мензаберранзане, городе, где я родился и где живут мои родные?» — тихо спросил Дзирт. Даже простое произнесение этого названия причиняло ему боль. «И знаешь ли ты о обычаях моего народа или об указах паучьей королевы?» Голос Монтолио прозвучал мрачно. «Прошу тебя, расскажи мне обо всем». Дзирт кивнул. Монтолио почувствовал движение, хотя и не увидел его, и расслабленно откинулся на ствол дерева. Он уставился на луну, но на самом деле глядел мимо нее. Ему вспомнились былые приключения. Мензаберранзан, Академия, дом Доурден. Эти мысли он долгое время таил в себе, раздумывая о сложностях жизни семейства Дроу и о благословенной простоте той поры, которая прошла в учебном зале вместе с Закнафейном. Монтолио терпеливо ждал, полагая, что Дзирт не знает, с чего начать. Из мимолетных замечаний Дроу о прошлом можно было заключить, что жизнь его проходила довольно бурно, и старик знал, что рассказать об этом не так-то легко для Дзирта, который еще не вполне свободно владел языком, чтобы точно передать все подробности. Кроме того, как подозревал Монтолио, причиной колебаний Дроу были тяготившие его чувство вины и печаль. «Я родился в важный день для моей семьи», — начал Дзирт. «В этот день дом Доурден устранил дом Девир». «Устранил?» «Уничтожил», — объяснил Дзирт. Слепые глаза Монтолио ничего не отразили, но лицо следопыта исказилось от отвращения. Дзирт хотел, чтобы его товарищ понял, как низко пало общество Дроу, поэтому добавил: «В тот день мой брат Дайнин вонзил меч в сердце моего брата Нальфейна». Дрожь побежала по спине Монтолио, и он покачал головой. Он понял, что только начинает постигать тяжесть бремени, которое нес на своих плечах Дзирт. «Таков обычай Дроу», — сказал Дзирт спокойно и сухо, пытаясь передать, каким обыденным явлением считают темные эльфы убийство. «В Мензоберранзане существует строгая иерархия. Подняться вверх, достичь более высокого ранга, неважно, идет ли речь об одном человеке или целой семье, можно попросту устранив того, чье положение выше твоего». Легкий трепет в голосе выдал его. Монтолио ясно понял, что Дзирт не принимает этих злобных нравов и никогда их не принимал. Дзирт продолжал повествование, рассказывая все до мельчайших деталей, по крайней мере в том, что касалось более чем 40 лет, проведенных в подземье. Он рассказал о днях, которые прошли под строгим надзором его сестры Вирны, о том, как он снова и снова убирал семейный собор и узнавал о своих врожденных способностях, и о своем месте в обществе Дроу. Дзирту понадобилось много времени, чтобы объяснить Монтолио эту особую социальную структуру, иерархию, основанную на строгой системе рангов, и лицемерие закона Дроу, жестокую видимость, скрывающую город невообразимого хаоса. Следопыт поежился, услышав о войнах семей. В этих ужасных столкновениях погибали все до единого благородные представители дома, в том числе и дети. Когда же Дзирт рассказал о справедливости Дроу, о том, что дом, которому не удалось попытка уничтожения другой семьи, сам приговаривался к смерти, Монтолио был потрясен еще больше. Повествование стало менее мрачным, когда Дзирт рассказывал о Закнофейне, своем отце и самом дорогом друге. Впрочем, счастливые воспоминания об отце были только короткой передышкой, вступлением к ужасам, сопровождавшим кончину Закнофейны. «Моя мать убила моего отца», — размеренно произнес Дзирт, не скрывая страдания. «Она принесла его в жертву Лос, чтобы искупить мои преступления, а затем оживила его тело и послала убить меня в наказание за то, что я предал род и паучью королеву». Ему понадобилось некоторое время, чтобы собраться с силами и продолжить рассказ. Но когда он снова заговорил, то говорил чистую правду, признаваясь в неудачах, которые постигали его во времена одиноких скитаний по подземелью. «Я боялся, что потерял себя и свои убеждения, превратившись в какое-то дикое чудовище, управляемое одними инстинктами», — сказал Дзирт с отчаянием. Но затем волна чувств, которую он испытал в то время, снова нахлынула на него, и он с улыбкой рассказал о днях, которые провел вместе с глубинным гномом Белваром, благороднейшим начальником туннельных стражей и пичим щелкунчиком, которого сумасшедший маг превратил в пещерного урода. Как и следовало ожидать, эта улыбка вскоре погасла, потому что история окончилась рассказом о смерти щелкунчика от руки монстра матери Мелис. Еще один друг погиб из-за Дзирта. Когда рассказ дошел до выхода темного эльфа из подземья на поверхность, заря уже выглядывала из-за восточных гор. Теперь Дзирт более осторожно подбирал слова, не находя в себе сил рассказать о трагедии, случившейся с фермерской семьей, потому что боялся, что Монтолио осудит и проклянет его, разорвав только что возникшие узы. Разумом Дзирт понимал, что он не убивал фермеров и даже отомстил за их смерть, но вина — это чувство, редко поддающееся доводам рассудка, и Дзирт попросту не мог найти слов. Монтолио, умудренный жизненным опытом и имевший по всей округе животных разведчиков, знал, что его друг что-то скрывает. Когда они встретились в первый раз, Дроу упомянул о погибшей фермерской семье, да и сам Монтолио услышал о семье, зарезанной в Мальдабаре. Монтолио ни на минуту не поверил, что Дзирт мог сделать это, но подозревал, что Дроу каким-то образом причастен к этому делу. Однако он не давил на Дзирта. Парень оказался более честным, а его рассказ более полным, чем ожидал Монтолио, и следопыт был уверен, что рано или поздно Дроу заполнит пробелы в этой истории. «Это было славное повествование», — наконец произнес Монтолио. «За несколько десятилетий с тобой случилось столько, сколько большинство эльфов не испытывают и за 300 лет. Но шрамов не так уж и много, и все они заживут». Дзирт, не столь уверенный в этом, страдальчески посмотрел на него, и Монтолио только и оставалось, что сочувственно похлопать его по плечу перед тем, как Дроу отправился в постель. Дзирт все еще спал, когда Монтолио поднял ухуха и привязал к ноге филина объемистое письмо. Выслушав указания следопыта, ухух не испытал радости. Путешествие должно было занять целую неделю драгоценного и счастливого времени в самый разгар охотничьего и брачного сезона. Однако филин не осмелился ослушаться, хоть и принялся жалобно ухать. Ухух взъерошил перья, глотнул ветра и без усилий взмыл над покрытыми снегами горным гребнем, пролетел через него и полетел дальше к тропам, ведущим к Мальдабару, и еще дальше к Сандабару, если это потребуется. Некий следопыт, пользующийся немалой славой, сестра леди Серебристой Луны, все еще находился в этой местности, о чем Монтолио узнал от своих животных. Поэтому он поручил Ух-Уху разыскать ее. «Ну когда же это кончится?» — жалобно взвыл Квиклинг, наблюдая за могучим человеком, идущим по тропе. «Сначала этот отвратительный Дроу, теперь еще и этот грубиян! Неужели я никогда не избавлюсь от назойливых людишек, причиняющих неприятности?» Тифанис шлепал себя по голове и топал ножками так быстро, что выкопал небольшую ямку. Ниже по тропе большая, покрытая шрамами, желтая собака зарычала и оскалила зубы. И Тифанис, сообразив, что его стенания прозвучали слишком громко, стремительно описал широкий полукруг, оказавшись далеко позади путешественника, и продолжил свой путь в другую сторону. Желтая собака, все еще глядя в противоположном направлении, тревожно подняла уши и сконфуженно взвизгнула.